Ваше сокровенное желание, если бы вас ничего не сдерживало, что бы вы сделали? На что Пит сказал: я бы приударил вон за той девчонкой. Все говорят лишь о сексе или о насилии. Разочарованно выдохнула Хлоя. Таковы все люди, Хлоя, сказал Пит, и убежал флиртовать к той девчонке. Но, тут появилась Лана, и Хлоя набросилась на новую жертву. Я бы влезла на мельницу в поле Чемблер, сказала Лана. И это твое сокровенное желание? Разочарованно спросила Хлоя. Говорят, оттуда видно Метрополис, а у меня не хватает духу проверить. Стоило Лане уйти, как Хлоя вновь переключилась на меня. Кларк, теперь ты. Люди не любят, когда кто-то от них сильно отличается, сказал я. Значит, нужно ответить, как отвечают все нормальные парни. Дай подумать. Знаю, я хочу завести гарем, в котором будет две девушки. Они умные, красивые, и что важно, мне с ними интересно. Ага, задумчиво сказала Хлоя, не зная, как реагировать на мои слова. И кто же эти девушки? Сама догадайся, у тебя это хорошо получается. Поэтому ты репортер, мне пора, после чего я поспешил удалиться. К тому моменту, как мой отец попал в больницу, Лекс сообщил мне название ядовитого цветка. А как только Лана вдохнула запах Никодимуса, я набрал нужный номер. Лекс, это Кларк. Я вот что подумал. Никодимус был на этих землях еще до того, как сюда пришли колонизаторы и начали строить Смолвиль. А раз эти земли принадлежали индейцам, то, возможно, им известно противоядие. Возможно, в музее остались записи тех лет. Отличная идея, Кларк. Я сейчас же отдам нужные распоряжения. Первым, кого Лана встретила на следующий день, был ее бывший парень. Девушка попыталась его соблазнить, но получила отказ. Разозлившись, она отправилась на мои поиски. Со мной Лана зашла дальше, отвела к бассейну, где и устроила стриптиз. Я тоже решил поиграть. Ментальное внушение, и Лана предложила сделать мне минет, а в ответ попросила сделать ей куни. Но вот когда Лана сняла с меня трусы и начала ласкать рукой моего младшего, мага нейросеть сообщила о директоре школы, который шел в нашу сторону. Поняв, что кино не будет, я решил создать себе благородный образ, а потому спросил: «Лана, ты уверена?» Очередной ментальный посыл, и Лана дико разозлилась, после чего надела свои вещи и убежала. А я, сидя внутри мага-квадрокоптера, отправился вслед за ней, чтобы она не трахнула первого встречного. Далее, Лана встретила Лекса. Очередная попытка соблазнения. Лекс умный парень, и сразу понял, что именно случилось с девушкой. Очередной отказ привел Лану в бешенство. Она угнала у Лекса машину и отправилась к мельнице, что находится в поле Чемблер. Вот там я и не дал девушке самоубиться, поймав ее падающую тушку. Врачи, которых нанял Лекс, успели приготовить противоядие и спасти моего отца, Лану и Пита, который тоже успел заразиться. Когда больные пошли на поправку, я пришел к Лексу, и он принес мне извинения. «Лекс», — сказал я, — «ты изучаешь метеориты, чтобы получить силу, знания и власть. Ну, а еще, если повезет, на этом можно будет здорово заработать. Так что я не осуждаю тебя за то, что ты сотрудничаешь с доктором Гамильтоном. Я бы на твоем месте поступил так же. Но, Лекс, огромная сила — это огромная ответственность. Ее нужно контролировать, иначе она обернется против тебя. Я уже понял свою ошибку и не повторю ее», сказал Лекс. «И еще, у этих метеоритов огромный потенциал, но я заметил, как они действуют на человеческий разум, а доктор Гамильтон уже очень давно возится с ними. Я понял тебя, Кларк». Лану выписали из больницы. Я завязал ее глаза и с помощью двери портала перенес на мельницу в поле Чемблер, усадил и развязал глаза. «Как мы тут оказались?» – спросила девушка. «Я, волшебник, забыла, дверь-портал появится позади тебя, так что ты в любой момент сможешь вновь прийти сюда и вместе со мной насладиться видом». Рассматривая окраины Метрополиса, я сказал: «Я рад, что ты поправилась. Я вчера целый день перед всеми извинялась. Хоть бы вспомнить, за что, кажется, я была не в себе. Ты говорила о том, что думаешь и что чувствуешь, но что важно, ты делала, что хотела». Прямо Лана, образец откровения. Очевидно, помня о своих ночных эротических снах и о своих фантазиях, Лана аккуратно спросила: «А что на мне было надето?» Уверен, что девушка надеялась от меня услышать: «О чем это ты?» Вот только я хитро ответил: «Мне понравилось». Вот тут Лана поняла, что я хочу сказать, и забеспокоилась. «Кларк, я ничего не говорила и не делала, за что следует извиняться. Ты уверена, что хочешь это знать? В тот момент были только ты и я, нас никто не видел. Раз ты не помнишь, может, пусть так все и остается. По мере того, как я говорил, у девушки стала усиливаться паника. Я должна знать, сказала девушка, и напряглась. Ну, здесь нас не смогут подслушать. Когда ты пришла в школу, ты отвела меня в бассейн и устроила для меня стриптиз. Боже, Илана от смущения зарыла руками свой рот. Потом мы целовались. Потом ты решила сделать мне минет, а мне предложила сделать тебе куни. И вот когда ты сняла с меня трусы и стала ласкать его рукой, я собрал в себе остатки силы воли и спросил: «Лана, ты уверена?» Услышав вопрос, ты почему-то сильно разозлилась. И вот тогда я понял, что с тобой что-то не так. Так что секса у нас не было. Я смог себя удержать. Но ты должна знать, Лана, ты и Хлоя мне очень нравитесь. Если такая ситуация повторится, я могу и не удержаться. С того дня Лана некоторое время пыталась избегать меня, но я вновь поговорил с ней. Лана, не прячься от меня. Я хочу тебя. Ты хочешь меня. В нашем возрасте это нормально. Слышишь, это нормально. Ведь мы подростки. Я тебя ни к чему не принуждаю и буду готов ждать столько, сколько потребуется. Если кому и стоит стыдиться, то это мне. Ведь я хочу не только тебя, но и Хлою. Наверное, я плохой человек. Ну, или просто жадный. Я не хочу выбирать кого-то из вас. Вы нужны мне обе. Постепенно Лана справилась со своим смущением, и мы вновь начали общаться. Наступил день, когда моя мать случайно сбила мальчишку по имени Раин. Как выяснилось, он умеет читать мысли. Я узнал об этом не из знания канона, а из-за того, что моя мага-нейросеть постоянно сигнализировала о ментальной атаке. Да и я ощущал давление на свои ментальные щиты. Рейн сделал вид, что потерял память. Пока будет решаться его дальнейшая судьба, мои родители решили взять его к нам домой. Учитывая то, что нашу семью все знают, врачи не были против. Вот, прочитав мысли моих родителей, Рейн узнал обо мне правду и даже обрадовался, что теперь он не один такой ненормальный. Парень хотел остаться в нашей семье, а потому из кожи вон лез, чтобы понравиться нам. Что же касается меня, то он рассказал, о чем думают Хлоя и Лана. Вот только я и так знаю, что они обе влюблены в меня, и обе ждут, когда я приглашу их на школьный бал. Как и Раин, я прочитал об этом в их мыслях. Вот только об этом моем умении никто не знает, даже мои родители. Ведь у всех есть свои секреты, в том числе и пошлые. Зачем напрягать хороших людей? К вопросу о школьном бале. Хорошо, что Раин напомнил. Такие вещи не следует откладывать на самый последний момент. Поэтому я позвонил Лане, попросил ее прийти к Хлое и подождать меня у нее. И вот я стою напротив двух девушек, которые с ожиданием смотрят на меня. Лана, Хлоя, скоро будет школьный бал. Вы знаете, что я чувствую к вам обеим. Я не могу и не хочу выбирать, кто из вас ближе к моему сердцу. Вы обе мне дороги. Я не знаю, что вы теперь будете думать обо мне, но я должен вас спросить. Лана, Хлоя, вы пойдете со мной на школьный бал? Ты приглашаешь нас на бал? Спросила Лана. Да. Сразу обеих? Спросила Хлоя. Да, вновь сказал я. Я очень жадный и не хочу упускать столь уникальных девушек. А ты подумал, что о нас скажут другие школьники? Я ждал этого вопроса, а потому у меня был готов ответ. Сейчас меня беспокоит лишь то, что мне скажете вы. А что до людей, то парни начнут мне жутко завидовать. Ведь со мной придут две самые красивые девушки с Молвилья. Что касается девушек, то они, как минимум, позеленеют от зависти. Ведь что они обо мне знают? Я самый сильный и быстрый игрок в школьной команде. И если верить экспертам, в будущем я смогу сделать блестящую карьеру в спорте. Налицо я, может, и не очень красив, но опытные девушки знают, что парню положено быть лишь чуть красивее обезьяны. Услышав это, Лана и Хлоя хихикнули. Я же продолжил. Зато у меня красивая фигура. Я умный, добрый, щедрый, заботливый, трудолюбивый, умею зарабатывать деньги, вышиваю крестиком, а еще я очень скромный. Видя, как девушки улыбаются, я вбил последний гвоздь. Я уже не говорю о моих талантах, о которых знают лишь мои родители и лично вы. Итак, каков будет ваш положительный ответ? Девушки хитро переглянулись, и Хлоя сказала: «Мы подумаем». Примерно такой ответ я и ожидал, ведь пару недель назад произошло одно очень громкое событие. Один мудак, не буду показывать пальцем на себя, сделал в школьном душе серию фотографий. В результате, в интернете появился сайт, где девушки Смолвия смогли посмотреть на голых парней из школьной футбольной команды «Вороны». Подборка была довольно солидной, ведь съемка в школьном душе длилась не один день, так что на парней можно было посмотреть со всех сторон, в том числе и оценить размер их мужского достоинства. Далее, с взятого мной взаймы телефона, я отправил нескольким девушкам СМС, где дал адрес сайта. Девушки поделились с подругами тем, что увидели, и пошло-поехало. Кстати, у меня установлен рейтинг просмотров с целью узнать, кто из парней будет пользоваться большей популярностью. Как и ожидалось, среди девушек лидером просмотров стали мои фотки. Я просто подумал, если тело криптонца уязвимо к магии, то почему бы этим не воспользоваться? А потому я поддерживаю свою физическую форму не только благодаря тренировкам, но и благодаря магии. Все было бы проще, если бы я мог внедрить в свою ДНК нужную цепочку, взятую от тела Гарри Поттера. Тогда бы я обрел дар метаморфа. Но ДНК криптонца для меня – темный лес. Чтобы изучить ее и не навредить самому себе, мне нужно добраться до знаний, которые хранятся в крепости одиночества. Вот и приходится выкручиваться. Единственные, кто может мне дать хоть какую-то конкуренцию, это несколько парней, чьи предки приехали из Африки. Они генетически предрасположены к хорошей мускулатуре и большому детородному органу. Признаться, в отношении последнего я им проигрываю. У многих негров он вообще чуть ли не до колен. Но в плане мышечной массы и в рельефности, я их оставил далеко позади себя. Ведь благодаря магии, зритель может разглядеть чуть ли не каждую мою мышцу. Зачем я это сделал? Ну, нужно же было показать Лане и Хлое товар лицом. Кроме того, знание, что мной интересуются другие девушки, заставило Лану и Хлою ревновать, что тоже полезно в разумных дозах. И, наконец, главное, это позволило мне сделать их эротические сны более подробными. Правда, с этим я особо не злоупотребляю. Такие сны посещают их пару раз в неделю. Разумеется, о сайте быстро узнали взрослые, и полиция заблокировала его. Все же детская порнография, что не помешало многим девушкам скопировать фотки на свой компьютер. Кстати, Лана и Хлоя из их числа, и периодически просматривают их. Я же, узнав об этих фотографиях, был возмущен. Поэтому, находясь в редакции «Факела», я сказал, я думаю, что их вполне мог сделать Джеффи Палмер. Ну, тот парень-невидимка, у которого сестра была одержима лесом. Но ведь Джеффа посадили за нападение на Ликса, сказала Хлоя. Фотографии мог найти кто-то другой, сказал я. Ну, или Джефф тут вообще ни при чем. Кого-то из школьников не приняли в команду. Он затаил обиду. Вот, и решил всех нас вот так опозорить. Кларк, посмотри на это с другой стороны, улыбнулась Хлоя. Теперь парни из команды «Вороны» популярны как никогда. Ага, криво улыбнулся я. Я прямо вижу эту картину. Девушка вспоминает фотографии со всеми подробностями и с хитрой улыбкой успокаивает своего парня. Милый, тебе совершенно нечему стыдиться. Когда родители узнали, что я пригласил на школьный вечер сразу двух девушек, то не знал, что сказать. Мне в равной степени нравится Хлоя и Лана, говорил я. Если вместе могут жить два любящих сердца, то почему мы не можем жить втроем? Но, так не принято, говорили мне родители. Ага, зато, большинство мужей имею жену и постоянную любовницу. Кстати, их жены тоже следуют этому правилу. Тут моим родителям крыть было нечем. Но смотрят они на меня теперь с подозрением. Не потому что я собираюсь завести двух жен, а потому что эта ситуация меня реально забавляет. Особенно споры на эту тему с мамой и папой. И они начали подозревать, что я просто подшучиваю над ними. Пока Рейн жил в нашем доме, я закрепил за ним одного из своих шпионов. Так что я видел, как мальчишку увозят от нас его приемные родители, которые зарабатывали на жизнь ограблениями. Затем к нам приехал Лекс и сообщил, что уезжает в Метрополис. А на память подарил мне антикварный меч. Правда, далеко он не уехал. Зато момент похищения Лекса я наблюдал, сидя в мага-квадрокоптере. Причем, я находился в 5 метрах от лимузина, в котором ехал Лекс. Я дождался момента, пока бандит скажет Лексу, зачем он тут, а потом ударит жертву в грудь. А в следующую секунду, благодаря трансфигурации, на асфальте появились шипы, которые проткнули колеса лимузина. Машина остановилась. Очередное заклинание, и все, кто находился в машине, потеряли сознание. Мне свидетели не нужны. В эту ночь приемные родители Рейна были не только мной схвачены и связаны, но и потеряли часть своих воспоминаний. Теперь они не помнят о том, что у них был приемный сын, умеющий читать мысли. Кроме этого, я наложил на них заклинание «Империус». Теперь они честно расскажут полиции о всех своих преступлениях, и, как я надеюсь, закончат свою жизнь за решеткой. Обо всем этом я рассказал Райну, когда разбудил его, ведь я волшебник, я и не такое могу. Вот только моей маме и папе об этом говорить не нужно. Хорошо, на что Райн понимающе кивнул. Ладно, пойдем будить нашего спящего красавца. Спустя несколько секунд Лекс открыл глаза и увидел мою недовольную физиономию. Знаешь, Лекс, я даже рад, что ты уезжаешь в Метрополис. Ты прямо как та бедовая принцесса из сказки. Стоит ее оставить без присмотра, то на нее сразу нападает дракон или похищают бандиты. Я помог Лексу подняться с асфальта, при этом продолжая ездить по его ушам. И я уже начинаю по-другому смотреть на меч, который ты мне подарил. Словно, ты мне намекаешь на то, чтобы я стал твоим личным рыцарем. Ты это, у нас с тобой ничего не получится. Я интересуюсь исключительно девушками. Я изучил часть знаний, полученные в пещере, а потому счел себя готовым, чтобы вновь открыть спасательный корабль. Открыв его и подключив центральный процессор, я прочитал послание от своего биологического отца. На третьей планете от Солнца ты будешь богом среди людей. Это слабая раса. Используй силу, в этом твое величие. Я так и не понял, почему Кларк из канона решил, что предназначение бога – это покорять людей. Для меня, бог, есть Отец Небесный. Он любит людей, ибо они дети его. Вот он и помогает им по мере своих возможностей, но дает право выбора. Так что для меня смысл послания был очевиден. Я был послан на землю, чтобы помочь людям так же, как бог, отец, помогает своим детям. Шло время. Однажды Хлоя была похищена. К счастью, на ее шее висит тревожный кулон. На него наложены чары отвлечения внимания и неснимаемости, а потому похититель его не заметил. Однако, мне пришлось ждать, когда Хлоя развяжет себе руки и активирует кулон. Через несколько секунд рядом с ней появилась дверь-портал, а спустя секунду появился я. Как выяснилось, похитителем оказался помощник шерифа. Я наложил на него заклинание «Империус» и приказал ответить на наши вопросы. Этот мудак, будучи в маске, хотел закопать Хлою заживо, а потом, будучи помощником шерифа, найти и героически спасти девушку. Я приказал похитителю выпить половину бутылки виски, после чего наложил на него заклинание сна, а Хлоя сделала вид, что смогла спастись, пока ее похититель пьянствовал. Так что она довольно быстро смогла добраться до шерифа и привести его к нужному месту. После этого Хлоя дала свое согласие пойти со мной на школьный бал, вне зависимости от того, как это будет выглядеть со стороны. А вот Лана отказалась. Побоялась, что о нас пойдут неприличные разговоры. В целом, она права. То, что скатится с парня, как с гуся, вода, может опозорить девушку до конца ее дней. Пусть даже Лана привлекает мне больше, чем Хлоя, я не стал настаивать. Была еще одна причина, почему я согласился с решением Ланы. Я решил убрать из Смолвиля Уитни Фордмана, ее бывшего парня. Ведь я вижу, как Лана реагирует на него, когда сталкивается в школе или в ресторане. А потому я просто внушил Уитни, что он хочет служить в армии. Все как в каноне. Правда, в отличие от канона, его отец жив. Я его вылечил, точнее, его вылечил таинственный целитель, о котором в факеле была целая статья. Благодаря моему внушению, отец Уитни поддержал решение сына пойти в морскую пехоту. Но это не значит, что я решил отправить парня на смерть. Я дал Лане медальон, который будет способен защитить носителя от пуль. Недолго, но все же. Вот и предложил подарить его Уитни. Даже легенду придумал. Пусть скажет, что этот амулет принадлежал могущественному шаману местных индейцев, которого смогли убить лишь после того, как его пленили и сняли этот амулет. Уитни уезжал в армию в тот же день, когда у нас проходил школьный бал. И если Лана, будучи моей девушкой, поедет его провожать, то я на этом фоне буду выглядеть как размазня, или того хуже, куколдом. Меня пытались убить, взорвали вместе с машиной. Буквально на следующий день в ресторане ко мне подошел мужик и представился Роджером Никсоном, корреспондентом из газеты «Инквизитор Метрополиса», после чего, ничуть не смущаясь и не боясь, спросил: «Почему ты не умер, когда взорвался твой пикап?» Но тут пришел Лекс и спугнул придурка. «Почему придурка? А разве нормальный человек будет признаваться своей жертве в том, что пытался его убить? что ему было нужно?» – спросил меня Лекс. «Хочет взять у меня интервью, ведь я самый талантливый игрок в школьной команде за всю ее историю. Этой же ночью я навестил придурка. Оказывается, он уже 2 месяца следит за мной. С помощью Империуса я заставил мужика отдать всю информацию, которую он собрал обо мне, после чего стер его воспоминания за последний год. На всякий случай я вложил в его разум ментальную закладу, чтобы он уехал из Смолвиля и больше никогда сюда не возвращался. 2 последние года завод удобрений приносил убыток. Об этом все знали, ведь у нас маленький городок, а многие его жители работают на заводе. Лекс смог вывести завод из упадка, и теперь завод начал приносить прибыль. По этому поводу на вертолете прилетел Лайонел Лютер, собрал рабочих, после чего сказал короткую речь. «Я разочарован в вашем руководстве. Завод закрывается. Спасибо. До свидания». Шокирован был весь Смолвиль, и даже мой отец. А ведь мой папа знает гнилую суть Лайонела Лютера. Но даже для него это было слишком. Слишком сильно жители Смолвиля и фермеры зависят от этого завода. Его закрытие наш маленький город может просто не пережить, о чем мой отец мне и рассказал. «Папа, ты знаешь, как говорят, если судьба закрывает двери, она открывает окно. Ты это к чему? А что, если я куплю этот завод?» Какое-то время родители шокированно смотрели на меня. «Кларк», — сказала мама, — «это сразу решит все проблемы», — сказал отец. «Вот только я не хочу, чтобы жители Смолвиля узнали, что завод теперь принадлежит нам. Иначе их отношение к нам может измениться в худшую сторону. Я не хочу, чтобы они стали смотреть на нас так же, как ты смотришь на Ликса». «Кларк, этого не будет», — возмутился отец. «Мы не Лютеры. Нас давно все знают. Но нам начнут завидовать», — сказал я. «Пусть не сразу, но отношение к нам изменится». «Он прав», — сказала мама. «Что ты предлагаешь?» — спросил отец. «А что, если на мои деньги завод купит мой дед?» Услышав это, мои родители словили очередной шок. Тем временем, я продолжил. «Это позволит нам сказать, что мы с ним уже давно поругались, а потому и не общаемся. Он купил завод удобрений, а мы тут при чем? Мой дед никогда не примет своего зятя, простого фермера. А еще мой дед помнит, как его зять врезал ему по морде. На свою дочь мой дед тоже обижен, ведь она должна была выйти замуж за человека вроде Лайонела Лютера. Вот тогда мой дед был бы счастлив. А то, что будет с его дочерью, так это дело десятое. Зачем мой дед купил завод? Ну, может, он хочет найти повод, чтобы посмотреть на то, как живет его дочь. А может, решил позлорадствовать, показать дочери и зятю то, что у него теперь есть завод удобрений, с него станется. И вообще, у моего деда своя жизнь, а у нас своя жизнь. А то, что мама теперь помогает ему руководить заводом, ну, все же он ее отец, а она его наследница. Ну, ты даешь, — восхитился отец. «Осталось решить 2 проблемы, — сказал я. Первое, все это нужно рассказать моему деду и убедить его помочь нам. И второе, предупредить Ликса, что я собираюсь купить контрольный пакет акций и убедить его продолжить руководить заводом». Глядя на возмущенное лицо отца, я сказал: «Я не хочу, чтобы моя мама постоянно пропадала на малозначительных совещаниях». Алекс Лютер показал себя талантливым руководителем. Часть 8. Пока я ехал к Лексу, то думал о том, как мне построить с ним разговор. Завод удобрений стал его детищем, в который он вложил свою душу. Я уверен, что он захочет сам выкупить контрольный пакет акций и быть сам себе хозяин. Деньги он найдет. А если я куплю акции раньше, то могу получить врага на пустом месте. С другой стороны, у меня есть серьезный козырь. И я говорю не о магии разума. Как я понимаю, для Лекса завод удобрений – это просто повод, чтобы остаться в Смолвиле. Повод и источник денег, чтобы продолжить изучать метеориты. Так что у меня есть все шансы воплотить задуманное. «Привет, Лекс». «Привет, Кларк». «Что это?» Лекс взял у меня свернутый лист бумаги, развернул и прочитал. «У меня есть подозрение, что твой отец прослушивает твой кабинет. Лекс, я ни разу не был на чердаке твоего дома. Ты мне его не покажешь?» Сказав это, я демонстративно положил на стол свой телефон. Лекс положил рядом свой. И вот, мы поднялись на чердак. Выбрав подходящее место, я приложил палец к губам, тем самым призывая Лекса к тишине. В следующую секунду рядом со мной появилась дверь. Открыв ее, я позвал пальцем Лекса и вошел вовнутрь. Пока он осматривал уютную гостиную, выполненную в стиле факультета Пуффендуя, школы Хогвартс, я закрыл дверь, и активировал заклинание, которое не позволит маглам ее увидеть. «Теперь нас не смогут подслушивать», — сказал я. «Что это за место? Наберись терпения, Лекс. У меня много секретов, и один из них я собираюсь доверить тебе. Лекс, ты веришь в переселение душ?» «Конечно. Я же тебе рассказывал о том, что я видел во время клинической смерти, до того, как ты меня спас. И это значительно облегчает мою задачу», — сказал я. «Присаживайся. Разговор будет долгим. Все началось с того, что когда мне исполнилось 5 лет, я услышал в своей голове голос. Он называл себя маг-нейросетью, которая привязана к моей душе, некоторое время спустя. И вот не так давно, я вспомнил, как меня звали в предыдущей жизни. И как же?» — спросил Лекс. Улыбнувшись, я подошел к книжной полке, взял книгу и положил ее перед Лексом. «Гарри Поттер?» — изумился Лекс. «Ага, я решил описать в книгах тот жизненный путь, каким его планировал для меня Дамблдор. Красивая сказка, где главному герою совсем не обязательно учить боевую магию, чтобы победить сильнейшего волшебника последнего столетия. Кстати, по замыслу Дамблдора я должен был умереть от рук Волан-де-Морта. Сейчас, давай вернемся к тому, зачем я тебя пригласил. Твой отец закрывает завод удобрений. Почему? Отчасти, это моя вина. Отцу не нравится моя самостоятельность. Он хочет, чтобы я вернулся в Митрополис и занял должность его советника. Так, правильно ли я тебя понял? Ты вложил в завод душу, проявил организаторский талант и превратил его в доходное предприятие. На все это ты потратил год своей жизни. И теперь твой отец хочет все это уничтожить, чтобы посадить тебя на поводок. Ты весьма точно все описал. Таков мой отец. А чего хочешь ты, Лекс? Я хочу сам распорядиться своей жизнью. А еще тебя интересуют метеориты. Понимаю, сказал я. Лекс, даже если ты выкупить контрольный пакет акций, твой отец не позволит тебе оставить себе этот завод. Если потребуется, он устроит на нем взрыв. Я же предлагаю тебе перехитрить твоего отца. И как? Я выкуплю этот завод. Деньги у меня есть. Для тебя же ничего не изменится. Ты сможешь и дальше руководить заводом и получать свою часть дохода. Если ты этого захочешь, то современен, когда твой отец успокоится, я продам тебе контрольный пакет акций. Но с условием, ты поможешь мне построить лично для меня еще один завод. Не обязательно в этом штате. Главное, организуй его работу. Дело в том, что я хочу с помощью магии улучшать удобрения. Если мои расчеты верны, то спрос на наши удобрения будет просто запредельным. Так что одного завода нам будет мало. Один завод будет твоим, другой – моим. Ну, как, договорились? Договорились. Однако, я позвал тебя по другой причине. Я считаю, что этот завод уже пройденный для тебя этап, а потому хочу предложить тебе участие в значительно более интересном деле, которое, со временем, сможет нас буквально озолотить. Тебе это интересно? Я весь во внимании, сказал Лекс, и я рассказал ему о своей идее. Возле крупных городов, которые постепенно зарастают мусором, мы построим мусороперерабатывающие фабрики. На фабриках будут установлены порталы, которые будут отправлять мусор в мой домен. А вот в домене, за счет магических артефактов, из мусора будут изыматься железо, цветной металл, стекло, пластик и так далее. Все это будет сортироваться и с помощью магии очищаться от ненужных примесей. Очищенному сырью будет придан надлежащий вид, например, гранулы или слитки, после чего их можно будет продать для повторного использования, либо продать товар в виде очищенных химических элементов. То, что нельзя переработать, например, остатки еды или растений, будет превращено в удобрение. После того, как мы покажем и докажем свою компетентность, можно браться за переработку отслуживших свой срок аккумуляторных батарей. Следующий шаг – ядовитые отходы, за обезвреживание которых фирмы готовы заплатить очень хорошие деньги. Все это можно разделить на химические элементы, очистить и продать, благодаря чему получаем двойной доход. Насчет радиоактивных отходов – не уверен. Тут нужно смотреть и экспериментировать. На основе этого нами будет создана фирма Luther & Kent Industries. Я не гордый, а имя Лютеров хорошо известно. Несмотря на то, что фабрики будут строиться на мои деньги, я и Лекс будем равноправными партнерами, где у каждого будет 50% акций. Я буду отвечать за создание магических амулетов и их обслуживание. Лекс должен будет взять на себя все остальное: организацию строительства фабрик, контроль, руководство, переговоры о доставке мусора, переговоры о продаже нашего товара, юридические и налоговые документы, одним словом, все, что находится в мире маглов. С одной стороны может показаться, то я дам Лексу слишком много власти. Я уже не говорю о том, что он будет получать половину чистого дохода. Но я наблюдал за тем, как Лекс переорганизовывал работу на заводе удобрений. Ему действительно приходилось много вкалывать, и в первую очередь, умственно. Кроме того, Лексу придется стать защитной стеной между мной и любопытными, которые начнут задавать вопросы из категории «А как это все работает?». Но, главное не это. В нашем случае, ему вообще все придется начинать с нуля. Вот, наблюдая за Лексом, я хочу научиться, как правильно планировать и воплощать такие проекты. А теперь представим, что мы с Лексом станем врагами. Мне достаточно отключить доступ к моему домену, и тогда Лекса похоронит кучу мусора. А вот я могу в любой момент создать еще одну фирму, где я буду единоличным владельцем, и уже умея организаторский опыт Лекса, продолжить зарабатывать деньги. Вот только я не хочу тратить часть своей жизни на то, чтобы контролировать чужую работу и решать мелкие проблемы. Я уже не говорю о постоянных совещаниях, переговорах, налоговых и юридических документах. Уж лучше я в это время схожу с девушками на пляж, ведь мой интерес не в том, чтобы заработать много денег, а в том, как создать и усовершенствовать магический артефакт, который будет перерабатывать мусор. В целом, Лекс согласился на мое предложение, а кто бы не согласился. Мы пожали руки в знак предварительной договоренности. Далее, от моего имени переговоры будет вести моя мама, ведь она получила блестящее юридическое образование. Подчеркиваю особо, блестящее. И вот, Лекс задал вопрос, который я от него ждал с момента, как он узнал, что в прошлой жизни я был Гарри Поттером. Кларк, а вот эти вот метлы, что висят у тебя на стене, это бутафория, или они действительно умеют летать? На что я хищно улыбнулся. Эти метлы сделаны специально для маглов, Лекс. И да, на них можно летать. А можно мне? И тут Лекс попытался изобразить глаза кота из Шрека. Кстати, у него неплохо получилось. Очевидно, он прокачивал этот навык на своем толстокожем и не имеющем сердце отце. С помощью двери портала мы попали на необитаемый остров. Тут мы обычно купаемся и загораем. Мы, это я, родители с братом, а недавно Илана с Хлоей. Остаток дня мне пришлось слушать восторженные вопли от Лекса, который, словно ненормальный, носился на метле над островом. А потом стал уговаривать меня сыграть с ним в квиддич. Когда мы прощались, Лекс восторженно сказал: «Это был лучший день в моей жизни. Я сохраню твою тайну, Кларк». Уильям Кларк, папа моей мамы, по совместительству, мой дедушка. Он живет в Кост-Сити и является весьма влиятельным юристом. Но, после знакомства с ним я узнал, что он мудак 80 уровня. Начнем с того, что он никогда не признает моего отца своим зятем. Даже если мой отец станет президентом Америки и станет мультимиллионером, для него, фермер, все равно, что родиться рабом. Да, рабство отменили, но он был рожден рабом, а значит, достоин презрения. Как-то так. Кстати, меня дед тоже не принял. Возможно, если бы я был единственным ребенком в семье, все было бы по-другому. Однако, моя мама родила сына. Плоть от плоти, кровь от крови. Так что на меня мой дедушка стал смотреть даже не как на приемыша, а как на кукушонка, который только и ждет момента, чтобы вытолкнуть из гнезда его внука. И вновь, повторюсь, возможно, если бы Уильям Кларк узнал, что деньги, на которые мы собираемся купить завод удобрений, заработал я, то его отношение ко мне могло измениться. Вот только эту информацию мы ему не сообщали. Кстати, мои родители заметили то, как Уильям Кларк стал ко мне относиться, и от этого пришли в ярость. «Мама, папа, успокойтесь», — говорил я. «Вы и братик, моя семья. А то, что дедушка относится ко мне как к кукушонку», услышав это, моя мать аж зарычала. «Да плевать, он же с нами не живет, в спину мне не плюет. Пусть купит завод удобрений, а дальше каждый из нас пойдет своей дорогой». К вопросу о заводе удобрений, дед сразу смекнул, что раз он будет хозяином завода, то вполне сможет завещать его не мне, а своему внуку. Собственно, поэтому он и согласился помочь, и даже согласился терпеть мое присутствие во время переговоров о покупке акций. Так что благодаря магии разума, акционеры продавали нам свои акции с большим удовольствием, а спустя несколько дней завод был наш, точнее, дедушки. Но это уже мелочи. Как показало время, это даже хорошо, что Уильям Кларк не принял меня как внука. Я рассказал об этом своим друзьям, да и остальным жителям Смолвиля. Тем самым я дал понять, что несмотря на богатого родственника, я в любом случае останусь за бортом. Ведь Уильям Кларк в своем завещании укажет лишь одного наследника, моего младшего брата. А раз я не богатый наследник, значит, я такой же, как и все жители Смолвиля. Но был и хороший момент. Момент, когда мой дед случайно узнал о том, сколько денег находится на нашем счете, который мы открыли в швейцарском банке. Его лицо было просто неподражаемо. Я даже сделал фотографию этого момента и повесил ее в нашей кухне. Теперь она каждое утро поднимает нам настроение. Какое-то время Лайонел Лютер был в растерянности. Лекс отказался от предложения отца вернуться с Митрополис и стать его советником. Но согласился на предложение моего деда возглавить завод удобрений. Первое время Лайонел Лютер думал, что Лекс набивает себе цену, но довольно скоро понял, что его сын просто не хочет с ним работать. Точнее, Лекс не хочет работать на своего отца. Лекс хочет работать на себя. А продав завод, Лайонел потерял последние рычаги влияния на своего сына. Лайонел направился к моему деду, чтобы обратно выкупить у него завод за двойную цену. И вот тут я забеспокоился. Отец Лекса предложил моему деду за завод довольно внушительную сумму. Да и репутация у Лайонела Лютера была специфическая. Деду не нужны неприятности. А тут ему еще предлагают даже не мешок, а целый контейнер денег. Так что я решил не рисковать. Ментальное внушение, и мой дедушка переоформил завод на свою дочь. Правда, теперь, в глазах окружающих, я стал богатым наследником, который от осознания этого вполне может начать вести себя как засранец. Но я вот о чем подумал. У меня свой круг друзей. Как минимум, Хлоя и Лана не изменят ко мне своего отношения. Они знают, что это я пишу книги о Гарри Поттере и снимаю о нем фильмы. А до мнения остальных жителей Смолвиля мне нет дела. Они мне просто не интересны. Так что можно побыть и богатым наследником. Кстати, это будет интересным опытом. Как теперь на меня будут реагировать жители Смолвиля? После того, как я сообщил родителям о том, что Лекс знает, что я волшебник, мне пришлось выслушивать очередной поток возмущения и паники. «Кларк, зачем?» – буквально взвыл отец. «Если я был послан на землю, чтобы повести людей за собой, то мне нужна помощь. Хлоя и Лана для этого не годятся. А Лекс в меру жесток, в меру честолюбив, и что важно, он в меру благороден. А чем тебе благородство не устраивает?» – возмутился отец. «Благими намерениями выложена дорога в ад, папа. И будучи Гарри Поттером, я испытал это на собственной шкуре. А если Лекс кому-то расскажет, отец, тогда популярность моих книг резко возрастет, а меня начнут охранять мои поклонники. Кларк, я серьезно. Я тоже. Тебя могут забрать люди из правительства, это уже подключилась мать. А они свои пупки не надорвут?» – удивился я. «В крайнем случае, я всегда смогу спрятаться. Благодаря магии это не проблема, а мы по-прежнему каждый день сможем видеться и общаться. Кроме того, я уверен, что от нас быстро отстанут. Особенно, если я каждый день буду ломать президенту Америки одну из костей». «Кларк, это не смешно», — сказал отец. «А я и не смеюсь. Мои жизненные принципы весьма просты. Не трогайте меня и мою семью, и я не трону вас. Все просто». А дальше, все было как обычно. Родители несколько дней побурчали, но потом успокоились. К вопросу о родителях. Мой биологический папа созрел для разговора. Я так и не понял, чего он столько времени тянул. Может, потому, что все это время он наблюдал за моей жизнью и делал для себя какие-то выводы. Может, ждал, когда я освою пакет информации, которую я получил в пещерах. А может, его датчики зафиксировали во мне магию, и теперь мой папа сомневается, его ли я сын. Но однажды вечером я услышал голос: «Кал-Эл, пора, Кал-Эл, пора». Я спустился в подвал и увидел, что мой корабль активировался без ключа. «Не бойся, Кал-Эл», — сказал голос. «Кто ты?» — спросил я. «Я, Джор-Эл, твой отец. Я думал, ты умер», — ответил я на это заявление. «Во мне его память и его воля. Я исполню его обещание и буду направлять тебя всю твою жизнь. Ты последний сын Криптона. Путешествуя по космосу, ты нес с собой надежду своего народа», — говоря это, корабль начал трансформироваться и вскоре принял форму вытянутой сферы. «Они живы благодаря тебе, Кал-Эл. Час настал». «Для чего?» «Сфера корабля превратилась в землю, чтобы решить свою судьбу. К заходу солнца ты вернешься ко мне. Твоя миссия будет выполнена. Твои мысли не тайна для меня, Кал-Эл. Передо мной появилась иллюзия моих приемных родителей, Ланы и Хлои. Эти люди выполнили свою задачу. Пора оставить их. Нет, отрезал я. Эти люди дороги мне. Они, моя семья. Ты должен проститься с прошлым. Я поведу тебя в твое будущее. Они и есть мое будущее. У тебя нет выбора. Выбор есть всегда. Зарычал я. И этот выбор дал мне мой отец, Джор-Эл, когда отправил меня на землю. После этого я стал говорить более спокойным голосом. Папа, послушай меня. Давай сделаем так. Я приду вечером. Ты расскажешь мне о том, что ты хочешь, чтобы я сделал. Уверен, мы сможем найти решение, которое устроит нас обоих. Ты, моя настоящая мама, мои приемные родители, что вырастили и воспитали меня на земле, Лана и Хлоя, все вы моя семья. Не разрушай этого, папа. Не заставляй меня делать выбор между тобой и другими членами нашей семьи. Иначе мой выбор может тебе не понравиться. Подумай, что я сказал тебе. У тебя есть время до вечера. Наступил вечер. Мне было нелегко договориться со своим биологическим отцом. Слишком разное у нас было воспитание. Как мне кажется, на Криптоне жило кастовое общество, где сын подчинялся своему отцу, чуть ли не до смерти родителя. Некую свободу он получал, лишь когда женился. Да и то эта свобода была весьма ограничена. Нечто подобное было в феодальной Японии. В Америке иное воспитание. Сыновья и дочери стараются уехать из дома родителей сразу после старшей школы. Разумеется, когда они покидают родительский дом, то начинают сами зарабатывать себе на жизнь, оплату жилья, а порой и на учебу в колледже. Если кто-то, учась в колледже, продолжает жить с родителями, на этих людей начинают смотреть с подозрением. Он до сих пор не слез с шеи родителей. Почему? Он что, лодырь? Или он умственно отсталый? А может, у него есть физический дефект, который не позволяет ему зарабатывать деньги? От такого парня девушкам лучше держаться подальше. Еще не пришло мое время, чтобы покинуть дом родителей и отправиться в свободное плавание. Но уже сейчас желание приемного отца я воспринимаю не как приказ, а как рекомендацию. Кроме того, мне пришлось рассказать Джор-Элу о себе правду. Хотя, если он следил за мной, да еще и умеет читать человеческие мысли, то он и так ее знал. О мага-нейросети, о том, что я – волшебник, о переселении душ, о моей жизни в других мирах, и о том, какие цели я преследую. Я хотел сразу определить, Джор-Эл, он со мной, или он сам по себе. Это было необходимо сделать, чтобы в будущем у нас не было недоразумений, и мы могли доверять друг другу. Да, я заинтересован в крепости одиночества, в его оборудовании и в знаниях, что в ней хранятся. Но, если мне будет в них отказано, то я немедленно покину эту вселенную. И не потому, что я думаю исключительно о своей выгоде. Просто, если верить сериалу о тайнах Смолвиля, без этих знаний, и без должной тренировки, я физически не смогу оставить все то зло, которое в будущем обрушится на Землю. Мы заключили соглашение. Джор-Эл потребовал от меня подчинения, а точнее, послушания. Он – учитель, я – ученик. Он – учит и тренирует. Я – делаю то, что он велит. Учитывая то, что я жил в мире сильнейшего ученика Кеничи, такая позиция Джор-Эла мне понятна. Кроме того, я решил, что у Джор-Эла больше знаний того, что Землю ожидает в будущем. Да что там Земля? Может быть уничтожена вся эта вселенная, и выродки, которые хотят это сделать, прямо-таки выстроились в очередь. Скажу более, много альтернативных вселенных уже уничтожены. Жуть. А раз так, то не время демонстрировать свой характер и свой гонор. Если у Джор-Эла есть идеи, как этого не допустить, к его словам стоит прислушаться. Если идей нет, то будем думать вместе. С моей стороны тоже были условия. За время моего отсутствия моя приемная семья, а также Хлоя и Лана, не должны пострадать. Значит, пока я буду проходить обучение и тренировки, Джор-Эл будет за ними присматривать, чтобы их не убили мета-люди. А когда будет такая возможность, то даст мне возможность встречаться и общаться с ними. Кроме того, я расскажу девушкам о том, кто я, зачем меня прислали на Землю, что мне предстоит сделать, и куда я исчезну на некоторое время. В будущем я вижу Хлою и Лану возле себя в качестве моих жен. Пусть я и не чувствую к ним той любви, которую я испытывал к Габриэле из мира Гарри Поттера, однако они меня возбуждают. А мне, пока что, этого достаточно. Если девушки не захотят быть со мной, то сейчас самое время разорвать со мной все отношения. Я пойму и не обижусь. Много лет спустя, я готовился активировать портал, и подводил итог моей жизни в этой вселенной. Это было по-настоящему трудно. Моя жизнь и учеба под руководством Джорейла, чем-то напоминала жизнь Серахамы Кеничи в Рёдзанпаку. Да, я получил тело криптонца, а также его суперсилы. Однако, как говорят в народе, я оказался не самой большой жабой в этом болоте. Мы с отцом несколько раз спасали Землю от уничтожения. Точнее, нам было позволено ее спасти. Почему я так говорю? Потому что в этой вселенной, а также за ее пределами, есть существа, рядом с которыми я словно мошкара. Я очень хорошо ощутил это на своей шкуре. Так что мое тело криптонца вовсе не такое сильное, как я думал. Да и моя магия вовсе не панацея. Больше я не хочу говорить на эту тему, и даже думать. Я смертельно устал от всего этого дерьма, которое я был вынужден разгребать. Устал не столько физически, сколько морально. Устал нести ответственность за эту вселенную. Хочу в отпуск. Между прочим, имею право. Все бедствия, что были предсказаны, свершилось. Я защитил и человечество, и Землю. Теперь пусть этим занимаются мои дети и Лига Справедливости, которую я собрал под своей рукой. Тем более, что с деньгами у них проблем нет, так как я передал в их руки свою долю от мусороперерабатывающих фабрик и иных фирм, которые мы организовали совместно с Ликсом. К вопросу о Лексе Лютере. Он оказался блестящим организатором и управленцем. Моя тайна, что я, волшебник, сблизила нас. Позже, я рассказал Лексу о том, что я, инопланетянин. Ведь рано или поздно, Лекс все равно узнает. Так что будет лучше, если он узнает это от друга, который доверил ему свою очередную тайну. Затем, я рассказал Лексу о предсказаниях, которые в свое время услышал мой отец с Криптона, и о том, с чем мне предстоит столкнуться. Искусственный интеллект, созданный моим биологическим отцом, готовит меня, обучает и тренирует, сказал я Лексу. Но, может случиться так, что я не выживу. И вот тогда тебе придется брать защиту Земли в свои руки. Какое-то время Лекс думал, после чего сказал, если все будет, как ты говоришь, то наши враги будут значительно более развиты в плане технологий, чем мы. Они будут сильны не только в плане технологий, сказал я. Ты поделишься со мной технологиями Криптона? Нет. И не потому, что я такой жлоб. Это условие моего биологического отца. Человечество должно само пройти все ступени своего развития. Однако отец не будет претендовать на технологии инопланетян, которые ты сможешь получить в качестве трофея. Что в бою взято, то свято, процитировал я. Вот эти технологии ты вполне сможешь изучить. Таким образом, Лекс Лютер стал одним из основателей Лиги Справедливости. А позже, когда стал президентом Америки, всячески оберегал и поддерживал Лигу. Кстати, Лекс оценил мои слова. Я не вечен, и я смертен. Люди должны сами научиться защищать себя от угрозы из космоса и иных миров. Моя задача – дать вам на это время. Дать время, научиться защищать себя. Однажды Лекс сказал. Кларк, из тебя может получиться неплохой лидер, на что я с ужасом возразил, возглавить человечество, издеваешься, да я собственной фирмой руководить не желаю, так что давайте, как-нибудь сами. И вот я решил покинуть эту вселенную своим детям, я оставил крепость одиночества, вместе с Джорейлом, а вот копия крепости одиночества отправится со мной, если у моих детей возникнут трудности, Джорейл и моя двоюродная сестра Каразолэл помогут им. Джорейл хотел отправиться со мной, но я отказал ему. Мне нужно побыть одному. Мне нужна психологическая разрядка. А пока меня не будет, кто-то должен приглядывать за моими детьми. Ведь теперь в них будущее Криптона. Возможно, в будущем, я еще вернусь сюда. А может, и не вернусь. Там видно будет. С этой мыслью я активировал портал. Мир сильнейшего ученика Кеничи. Одна из альтернативных веток. Я активировал вокруг себя магические щиты. Теперь я точно уверен, что если даже Джорел решил проследить за мной в этом мире, то мои мысли ему недоступны. А подумать мне было о чем. Почему я не взял с собой Джорела? Он слишком правильный и требовал того же от меня. Простой пример. Я в очередной раз спас Землю. Мне нужна психологическая разрядка. Если я решу втайне от Ланы и Хлои встретиться с несколькими девушками, чтобы заняться с ними сексом, то мой отец этого не допустит. У него есть способы помешать этому. Но бог с ним, с сексом. Допустим, я решу положить маленького мальчика в саркофаг, затем остановлю для него время, а сам, скопировав его внешний вид, займу его место. Знаете, что будет? Придет мой папа, и заморозит меня в куске льда в прямом смысле этого слова, да еще и сил лишит, а оно мне надо, но это не главная причина. Лишь сейчас я позволил себе проанализировать поведение Джорейла, а точнее, его компьютерной копии. У меня возникло ощущение, что он не принял меня как сына, а если и принял, то не полностью. И причина тому, в прошлой жизни я был человеком. Откуда такие выводы? Извольте, если верить телесериалу, возможности компьютерного Джорейла значительно превышали возможности Калейла. Джорейл мог лишить своего сына сил, мог вернуть. Скажу более, в одной из серий Джорейл наделил силой криптонца человеческую девушку, которая должна была заманить Кларка в пещеру. И эта девушка была способна на то, что не мог даже Кларк. Отсюда, вывод. Джорейл может сделать то, чего не могу сделать я. Более того, Джорейл отказался меня этому обучить, как и многому другому. Отказался объяснять природу многих вещей. Знания, которые мне дал Джорейл, были предназначены исключительно для того, чтобы я мог выполнить возложенную на меня миссию. Возможно, что Джорейл мне не врал, когда на очередную мою просьбу объяснить и научить, он вновь и вновь отвечал: «Ты еще не готов к этим знаниям, Калел. Согласен, что спички детям не игрушка, а ручная граната, тем более. Вот только есть у меня опасение, что Джорейл не будет обучать меня всему, что знает сам. В мире сильнейшего ученика Кеничи, я вошел в крепость одиночества, которая хранится в моем домене. Я вырастил в ней необходимое оборудование и перенес его в другой пространственный карман. Затем отключил крепость одиночества, свернул ее в походное состояние и расколол кристаллу на три камня силы. Эти камни я спрятал в пространственном кармане, который привязал к планете, после чего покинул эту вселенную. Мир тайны Смолвиля. Альтернативная реальность. Я нашел семью Кентов, которые лишь недавно усыновили маленького Кларка. Я чувствую, что Джорейл дал мне минимум знаний, но и того, что он мне дал, позволило мне понять следующее. Кристалл, где находится копия личности Джорейла, находится отдельно от корабля и хранится у Джонатана Кента. Пока кристалл не будет подключен к кораблю, и пока он не получит от него энергию, возможности Джорейла будут сильно урезаны, а его электронный разум уязвим. Однажды я попросил Джорейла научить меня выращивать кристалл, в котором ныне обитает он, а также научить копировать на него свои воспоминания. Я хотел скопировать на него свои знания о магии, ведь в будущем моим детям могла пригодиться эта информация. Отец не посчитал нужным скрывать от меня эти знания и выполнил мою просьбу. Вот только сейчас я собираюсь копировать не свою личность, а личность Джорейла, что я и сделал. Мир сильнейшего ученика Кеничи. Альтернативная реальность. Я вернулся в мир, где спрятал крепость одиночества, но не спешил ее активировать. Сейчас я занялся памятью Джорейла. Точнее, я начал менять в ней жизненные ценности и модель поведения. Много лет спустя, отныне, Джорейлу плевать на то, что в прошлом своем перерождении я был человеком. Я его сын, и этим все сказано. Теперь он заинтересован в моем скорейшем развитии и в передаче мне всех своих знаний. Смысл его существования – это помощь мне в любых моих начинаниях. Все мои действия, в том числе и аморальные, Джорейл будет воспринимать как должное. Так что если я решу стать злодеем и захватить землю, Джорейл спросит: «Сынок, чем я могу тебе помочь?» Я не стал вновь активировать крепость одиночества. У меня есть опасение, что в ней находится троянская программа, и даже не одна. Их задача – шпионить за мной и пересылать в другой мир моему отцу информацию о моих действиях. Поэтому я вновь посетил мир тайны Смолвиля и на время изъял из него камни силы. Опасаясь местного Джорейла, я перенес камни силы обратно в мир сильнейшего ученика Кеничи и уже там активировал крепость одиночества, от которой сделал копию. Спустя время я вернул камни силы обратно в их родной мир. Обновленный Джорейл занял свое место в крепости одиночества, которая была изолирована от контакта с иными вселенными. Джорейл изучил камни силы, которые я ему дал, и подтвердил мои опасения. Предыдущая крепость одиночества должна была шпионить за мной. Более того, в ней отсутствовало огромное количество оборудования для исследований, которое должно было быть в наличии. Но главное, в крепости одиночества находится не вся информация. Главные секреты передаются от отца к сыну. И как я понял, мой отец не собирался отдавать мне эти секреты. Я подозревал, что так может быть. Но, все же, мне было обидно. Ведь я надеялся на порядочность своего отца. Ведь я был с ним предельно честен. Кстати, в свое время я передал в его руки тех металюдей, которых пленил в Смолвиле. Джор-Эл изъял у них сверхспособности, и они вновь стали обычными людьми. Я же думал, что со временем отец передаст мне те способности, которые меня заинтересовали, а их было немало. Телепортация, умение менять личину, телекинез, умение читать мысли, способность выходить за пределы своего тела. Да, я все это я могу сделать с помощью магии, но у магии несколько иная природа. Однако, вернемся к металюдям, чьи способности я бы хотел получить. Доктор Кертис Нокс вообще был бессмертным, прямо как Дункан Маклауд. Вот только Маклауда можно убить, отрубив ему голову. А вот Кертиса Нокса отрубанием головы и даже сжиганием не убить. Однако, его главная опасность – сверхразум. Даже Гермиона Грейнджер рядом с ним будет выглядеть дурочкой. Да, я – криптонец. Возможно, я могу думать лучше и быстрее, чем доктор Кертис. А может и нет. Однако, если я в других мирах вселюсь в человеческое тело, то было бы здорово приживить себе способности этого Кертиса. Но теперь все эти способности прошли мимо меня и стали достоянием электронного разума моего отца. И как я понимаю, он скорее навечно замурует меня в ледяную глыбу, чем отдаст мне эти способности. И как вишенка на торте, я пришел к следующему выводу. Мой отец хотел сохранить знания, собранные его народом, исключительно для чистокровных криптонцев. И это едва не обернулось для нас катастрофой. Я побеждал своих врагов не благодаря знаниям и силам криптонцев, а благодаря силе и знаниям, которые я обрел в мире Гарри Поттера и в мире сильнейшего ученика Киничи. Теперь в моих руках копия разума Джор-Элла из другой реальности. Вместе с ним я получил не только полный доступ к знаниям и секретам клана Эллов, но и ответы на мои вопросы. Почему Джор-Элл говорил, что пока жив я, будут живы и жители Криптона? Он сказал еще много чего из разряда: «В тебе заключается будущее и надежды нашего народа. Тебе предстоит возродить наш народ». И что-то мне подсказывает, что речь шла не о бурном сексе с максимальным количеством женщин с планеты Земля. Итак, жители Криптона отказались от путешествий к звездам. Они покинули чужие планеты и свои базы, после чего вернулись на свою планету-прародительницу. В результате получили дикое перенаселение. Именно перенаселение вынудило совет Криптона принять ряд не очень популярных законов. Например, запрет на естественную беременность и роды. Кто-то скажет, что можно было бы просто ограничить рождаемость. Вот тут и начинается самое интересное. Криптонцы получили в свои руки невероятные знания, что дало им огромное могущество. И я говорю не только о технологиях других миров, я говорю о духовном развитии. Источник силы Супермена не его физическое тело, а душа. Нет, его тело тоже обладает огромной силой и является накопителем солнечной энергии. Однако, в первую очередь тело Супермена является носителем, которое способно выдержать мощь души криптонца. Далее, криптонцы бессмертны. Однако, без излучения желтого солнца, их тела начинают стареть. Далее смерть, и душа криптонца попадает в некий артефакт. Да-да, криптонцы способны поймать душу умершего, клонировать ему взрослое тело и вселить душу в новый носитель. Разумеется, при этом все знания и опыт души сохранялись. Вот только после самоизоляции и перенаселения было принято решение поставить души умерших в очередь. Это позволило привести количество жителей Криптона к разумному количеству. Но тут выпрыгнули очередные проблемы. Ожидание нового тела стало для душ своеобразному заключению в тюрьме. Кроме того, самоизоляция привела к тому, что даже после возрождения в новом теле клоне, криптонцам было нечем заняться. Эффект был тот же, как если бы у хакера внезапно отобрали интернет, доступ к компьютеру и даже телевидение. Скука и самоизоляция на одной планете стала весьма отрицательно сказываться на разуме и поведении криптонцев. Были приняты очередные решения.